«Снегурочка» по мотивам русской народной сказки. Жил-был крестьянин, и была у него жена. Жили они в любви и согласии, только вот не дал им Бог детей. Так они и состарились в одиночестве. Сильно они об этом горевали, но, глядя на других детей, утешались. Однажды, когда пришла зима, да выпало много снега, сели старик со старухой к окну полюбоваться, как детишки в снежки играют. Ребятишки бегали, резвились, и вот стали они лепить бабу из снега. Посмотрел старик на старуху и говорит: «А что, жена, не пойти ли и нам слепить что-нибудь?» «Что ж, — отвечает она, — пойдем разгуляемся на старости лет. Слепим-ка мы дитя себе из снега, коли не дал нам Бог живого». «Что правда, то правда», — сказал старик, взял шапку и пошел со старухой во двор. Принялись они лепить из снега, как вдруг прохожий говорит им: «Бог в помощь!» «Спасибо, благодарствуем», — ответил старик. «Что же это вы поделываете?» — спросил прохожий. «Снегурочку лепим», — ответила старуха и засмеялась. Вылепили они уже лицо Снегурочки, и только прочертил старик на нем рот, как вдруг дохнуло на него теплом. Старик, испугавшись, отнял руку, смотрит на Снегурочку и глазам своим не верит. Стоит перед ним живая девушка. «Ах!» — вскрикнула старуха. «Старик, посмотри, это нам Господь дитя дал!» И бросилась обнимать Снегурочку. «Ах ты, моя Снегурушка дорогая! Ах ты, моя родная!» — причитала старуха. «Пойдем в избу». И вот стала жить Снегурочка у старика со старухой. И до того красивой была девушка, что стали к ней со всего села ходить парни и девки, песни петь и хороводы водить. А Снегурочка такая смышленая, все у них перенимает. И такая она добрая и отзывчивая была, что старик со старухой не могли на нее нарадоваться. «Вот старик дал нам на старости лет Господь счастье», — говорила жена. А муж ей отвечал: «Твоя правда, старуха». Так жили они в счастье и радости всю зиму. Наступила весна. Радостно заиграло на небе весеннее солнце и пригрело землю. На прогалинах зазеленела трава и запели жаворонки. Стали красные девицы собираться, хороводы водить и веселиться. Только вот Снегурочка день ото дня все грустней и грустней становилась. «Что с тобой, дитя мое?» — спрашивала ее старуха. «Не больна ли ты?» А Снегурочка ей всякий раз отвечала: «Я здорова, матушка. Вот и последний снег согнала весна своими красными днями. Зацвели сады и луга, запели соловьи, а Снегурочка еще больше стала печалиться. Ей только и любо было, что плескаться у студеного ключа под зеленой ивушкой. Все бы Снегурочке в тень, да в холодок. Вот уже пришел и конец весне, наступил Иванов день. Девушки из села собрались на гулянье в рощу, зашли за Снегурочкой и просят старуху: «Пустите с нами Снегурочку». Не хотелось Снегурочке выходить из дома, да не смогла она от подружек отговориться. А старуха подумала: «Авось разгуляется моя Снегурочка». «Пойди, дитя мое, повеселись с подругами», — сказала она дочке. «А вы, девушки, берегите мою Снегурочку». «Хорошо, хорошо!» — закричали они и пошли со Снегурочкой в рощу. Там они плели себе венки, распевали веселые песни. Когда закатилось солнце, стали девушки складывать в кучу хворост и разожгли большой костер. «Мы будем прыгать через костер, и ты давай с нами», — сказали они Снегурочке. И все девушки одна за другой стали перепрыгивать через костер. Настала очередь Снегурочки. Она разбежалась и прыгнула, и вдруг пропала, будто растворилась в воздухе. Смотрят подружки: нет Снегурочки, только легкое облачко над костром появилось. «Снегурочка! Снегурочка!» Стали звать девушки. «Отзовись!» Побежали они в село к старику и старухе. «Может, Снегурочка уже дома?» Только не было ее там. Растаяла бедная Снегурочка. Долго-долго горевали старик со старухой. И всегда долгими зимними вечерами вспоминали они о своей ненаглядной доченьке.